Как побороть желание курить, когда врачи запрещают из-за сердца? В жизни любого курильщика со стажем рано или поздно наступает час X, когда курение становится слишком опасным для жизни. Когда курильщик со стажем попадает в больницу с сердечным приступом, врачи категорически настаивают на полном отказе от курения. Не существует безопасного количества сигарет. Курение очень опасно для сердца. Страх смерти оказывается сильнее никотиновой зависимости, и в остром периоде инфаркта в больнице принимается правильное решение больше никогда не курить. Однако со временем страх уменьшается, а курить хочется все сильнее и сильнее. По данным статистики, более половины курильщиков со стажем через 6 месяцев после инфаркта возвращаются к своей вредной привычке. Почему это происходит? Дело в том, что курение – это довольно эффективный способ снятия стресса в моменте. Эффективный, но слишком опасный для здоровья. Особенно, когда оно уже основательно подорвано. Поэтому врачи настаивают на отказе от сигарет. Но проблема в том, что курильщикам не предлагают ничего взамен. Давайте исправим эту ситуацию. Если вы бросили курить, но вас очень тянет затянуться разок-другой, попробуйте применить технику принятия, воспроизведения и отпускания негативных переживаний, ПВО. Ее можно и нужно регулярно использовать в работе с любыми негативными эмоциями и переживаниями. В чем суть? Вы перестаете бороться со своей тягой к курению. Любая борьба, неважно с чем, только усиливает желание и увеличивает уровень стресса, который у вас и так уже зашкаливает. Ведь зашкаливает, не правда ли? Поэтому борьбу мы убираем и идем прямо противоположным путем. Мы принимаем желание курить. Наше подсознание не различает реальность и фантазию. Мы визуализируем процесс курения и погружаемся в него. Наше подсознание насыщается и успокаивается, и сразу меняется гормональный фон. Нагрузка на сосуды и сердце снижается. Мы курим виртуально, в воображении. Психика получает расслабление. Уровень стресса уже не такой высокий, а организм обходится без никотина и продуктов горения. Двойная польза. Чем сильнее сработает ваше воображение, тем больше снизится тяга к курению в моменте. Отнеситесь к этой технике легко, как к игре, как к интересному эксперименту. Но играйте в нее так же серьезно, как это делают маленькие дети, и выполняйте по шагам каждый раз, когда появляется сильное желание курить. Вот эти шаги. Первый. Когда появилось сильное желание закурить, кладем правую руку на середину груди и произносим мысленно или вслух фразу: «Даже когда очень хочу курить, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело и свое личное пространство». Делаем глубокий вдох на 5 счетов и глубокий выдох на 7 счетов. Второй. Правую руку опускаем. Соединяем на левой руке указательный и большой пальцы. Мысленно представляем, как мы курим, весь процесс от начала до конца. Наслаждаемся им. Подробно наблюдаем, что мы чувствуем при этом, как реагирует тело. Мысленно погружаемся в этот процесс как можно глубже и сильнее. Усиливаем свои ощущения по возможности. Через 20-30 секунд делаем глубокий медленный вдох на 5 счетов и глубокий выдох на 7 счетов. Третий. Соединяем указательный палец на правой руке и большой. Возвращаемся в момент здесь и сейчас. Направляем внимание на пространство вокруг и на свое тело. Сканируем 20-30 секунд. Четвертый. Соединяем средний палец на левой руке и большой. Повторяем. Мысленно представляем, как мы курим. Весь процесс от начала до конца. Что мы чувствуем при этом? Как реагирует тело? Получаем удовольствие. Погружаемся как можно глубже и сильнее. Усиливаем свои ощущения. Через 20-30 секунд делаем глубокий вдох на 5 счетов и глубокий выдох на 7 счетов. Пятый. Соединяем средний палец на правой руке и большой. Возвращаемся в момент здесь и сейчас. Направляем внимание на пространство вокруг и на свое тело. Сканируем 20-30 секунд. Далее работаем поочередно с безымянным пальцем и мизинцем на правой и левой руке. Оцениваем результат. Если желание закурить снизилось, но не исчезло полностью, повторяем всю технику по второму кругу до полного исчезновения тяги к курению. Этого хватит до следующего стресса и сильного желания закурить, чтобы успокоиться. В идеале, чтобы тяга к курению исчезла навсегда, надо снижать уровень стресса с помощью техник работы с подсознанием. Нет стресса, потребность в курении исчезает сама собой. Без борьбы, страданий и вреда для больного сердца.